Михаил Александрович Бабкин. Слим. Семен, смышленый парнишка 22 лет, сидя в компании приятелей, ненаруком заскучал. Развернув одну из старых газет, он обнаружил странное объявление. К некому магическому двору приглашались желающие получить профессию мага-воина. Не подумав, Семен механически прочитал вслух заклинание под объявлением. Причем слова «магический двор» он спьяну прочитал, как магический вор. И оказался на вселенском диске рядом с магическим вором, живым говорящим медальоном на цепочке. Глава первая. Самое лучшее, изумительное майское пиво. Вообще-то Семен вовсе не собирался переноситься в один из истинных миров. Больно ему надо это было. Тем более вот так вот, с бухты-барахты, не подготовившись, в нетрезвом виде и даже рюкзачок походный не собрав. Но так уж получилось. Так уж вышло. И виноваты во всем были водка и пиво. Правда, очень хорошее пиво. Не разливное с пивзавода, а бутылочное. Марочное и очень хмельное. Часто покупать себе такое пиво Семен не мог. Средства не позволяли. Откуда деньги у студента? А вот потреблять его, тем более бесплатно, да сколько угодно. Главное, чтобы такого пивка было побольше. Обстановка подушевнее. И главное, без суеты, с умным разговором, неспешно, со вкусом. И вот оно все сошлось. И бесплатное пиво, и душевная обстановка, и разговоры, и истинные миры в нагрузку, будь они неладны. А дело было вот как. Один хороший знакомый Семена купил себе домик на окраине города. Ну, не очень чтобы домик, так, развалюху бревенчатую. Новостройка до этого района еще не добралась, потому старых домиков здесь хватало. И что самое главное, продавали их недорого, причем за рубли, а не за доллары. Хороший знакомый, Витя Филиппов, был небогатым художником, который давно мечтал о собственной мастерской, где можно было бы творить бессмертные полотна и по необходимости прятаться от жены. Витина жена довольно отрицательно относилась к его творчеству, как к таковому, потому что творчество и водка у Вити шли почему-то рука об руку, не принося большого достатка в семью. Удачно продав последнюю картину и не стратив ни копейки на любимый напиток, Витя взял, да и купил себе домик, под мастерскую. Резко так купил, неожиданно, даже для себя самого. А так как домик был уже много лет нежилым, мусору в нем накопилось преизрядно, как от прежних жильцов, так и от вездесущих бомжей. То пригласил художник Филиппов своих близких друзей для генеральной уборки, своей долгожданной мастерской, с соответствующим угощением после грязной работы. Уборку закончили вечером, когда уже совсем стемнело. Весь мусор вынесли поближе к рощице, которая была рядом, почти за окнами избушки, и сожгли. Костровое пламя и дым разогнали комаров. Огонь был такой сильный, что Семену даже стало жарко, хотя стоял он от костра за десяток шагов и одет был довольно легко. Старенькие джинсы да рубашка без рукавка. Что еще надо летом? Полная луна, июльская вечерняя прохлада, треск сгорающих деревяшек и далекое кваканье лягушек. Напомнило Семену его славное пепсикольное детство. Печеную картошку напомнило. А еще напомнило горячие шашлыки из более взрослой жизни, с водочкой и застольными песнями. Наверное, те же самые воспоминания прорезались у остальных участников трудового десанта. Возле костра никто задерживаться особо не стал. Все поспешили к домику, к положенному угощению, к накрытому столу. Семен тоже собрался было уходить, но напоследок все же обошел костер кругом. Так, на всякий случай. Проверяя, не осталось ли на земле чего из мусора. Того, что не попало в огонь. Не тлеет ли ненароком сухая трава. Роща ведь неподалеку. Да и домик деревянный, мало ли что. Далеко ли до пожара? Тем более, что после угощения следить за огнем будет просто некому. Скорее всего. Вот тут-то Семен и наступил кроссовкой на свою судьбу. Вернее, на папку. Папка была самая обычная, картонная, с веревочными тесемками. Один бок папки был обуглен. Видимо, она соскользнула с мусорной горы еще в самом начале, когда пламя только-только разгоралось и потому уцелело. Хотел было Семен кинуть ее в огонь, да передумал. Папка была увесистая, чем-то туго набитая. Кинуть ее просто так в костер, даже не заглянув внутрь? Семен взял папку и, рассеянно помахивая ею, пошел к избушке мастерской на огонек в окне. Посреди небольшой комнаты, теперь чистой и уютной, стоял ободранный стол, оставшийся в наследство от бывших жильцов, крепкий и надежный. Даже бомжи не смогли его сломать, хотя наверняка пытались. Вокруг стола на овощных ящиках, по-простому, сидела вся честная гвардия, сам Витя художник и его знакомый Андрей Давыдов, журналист и непризнанный писатель, Алексей Евтушенко, единственный очкарик среди присутствующих, признанный бард и карикатурист, еще пара мужиков, с которыми Семен лично знаком не был, но в лицо знал. Они работали в местной газете, куда Семен регулярно носил свои рассказы. В общем, застолье обещало быть интересным, не скучным.